инструмент для самостоятельного передвижения и как знак, обеспечивающий безопасность при ходьбе по городу. В начале курса обучения избегайте слишком частого исправления ошибок слепого ученика, так как он может легко разочароваться в своих способностях. Исправляйте сначала только грубые ошибки. С самого начала обучения следите за четким выполнением своих указаний. Не давайте закрепиться неправильным навыкам. Изменить и исправить их будет трудно. Вести контроль за выполнением заданий следует незаметно для ученика. Если слепой обнаружит присутствие преподавателя, то в случае затруднения на маршруте он будет рассчитывать на его помощь. Только тогда, когда слепой приступил к отработке новых навыков и маршрутов, ему необходимо присутствие преподавателя. Все указания слепым преподаватель должен давать четко и твердо, не повышая голоса. Кабинет пространственной ориентировки. Для организованного обучения пространственной ориентации необходим специально оборудованный кабинет. Он должен иметь прямоугольную форму. Чем больше размеры кабинета, тем больше разнообразных занятий в нем можно провести. Оптимальный размер кабинета 6 на 15 квадратных метров, но не меньше, чем 6 на 5 квадратных метров. В кабинете должно быть следующее оборудование. Стол для преподавателя, индивидуальные столы для учащихся 6-8 штук, стулья не менее 10 штук, шкафы для рельефных планов и рельефно-графических рисунков, для тростей и других учебных пособий, для одежды, стенд для методических материалов. Необходимы следующие пособия. Образцы цельных и складных тростей из различных материалов, и с ручками и наконечниками разной формы. Длинные стеклопластиковые различной длины 20-30 штук. Складные серийного производства 5-10 штук. Макеты приусадебного участка школы, предприятия жилого дома, не ниже пятиэтажного, перекрестка, подземного перехода, трамвайного вагона, автобуса, троллейбуса и других по одному. Рельефные планы школы, предприятия поэтажно, приусадебного участка, прилегающего к школе, предприятию других районов города, где будут проводиться тренировочные занятия по одному. Рельефные планы и схемы перекрестков всех типов, по 2-3 штуки. Путей трамвайного, автобусного и троллейбусного маршрутов по одному. Рельефно-графические рисунки рыб, птиц, диких и домашних животных, зданий, объектов и сооружений, выпускаемые Центральным полиграфическим УПП МГП ВОС, по 2-3 штуки. Конструкторы для монтажа рельефных планов, 2-3 штуки. Приборы для черчения рельефных планов на пленке, 3 штуки. Записи голосов, звуков и шумов природы, не встречающиеся в городе, 6 кассет. Кроме того, желательно иметь миниатюрные радиостанции на транзисторах для двухсторонней связи преподавателя с учащимся на маршруте 8 штук. Дидактический материал для тренировки функций осязания, слуха и обоняния. Необходимы гибкая проволока для изображения формы маршрутов 1-2 кг. Линейки, складные метры и рулетки с рельефными делениями по одному. Шагометры 2 штуки, будильник 1. У преподавателя должна иметься программа обучения слепых пространственной ориентации, учебный план. Он может использовать методические материалы со словесными описаниями внешнего вида и интерьеров всех зданий, имеющихся на участке школы, предприятия, здания общественного назначения, магазины, почты, кинотеатры и так далее, которые предстоит обследовать и изучить по программе, описание других опорных ориентиров города, пешеходных и комбинированных маршрутов по городу, запланированных для обследования и изучения учащимися по прилегающим улицам, в том числе до ближайших остановок пассажирского транспорта, маршрутов пассажирского транспорта.